Глава седьмая. Несмотря на гору свалившихся дел, за последующие дни удалось сделать как никогда много. У Александра словно крылья за спиной выросли. Он буквально летал по территории, раздавал приказы и пытался контролировать их исполнение, пока его однажды не перехватил Никифоров и не заставил угомониться. «Ты чего творишь?» «А что?» — не понял Бер. «Носишься везде и пугаешь народ своими сумасшедшими идеями. Вот, например, зачем заставил наших мастеровых изготавливать щиты? Решил бойцов в рыцарей переквалифицировать?» «Не всех», — Бер загадочно улыбнулся, но не стал томить товарища и решил объяснить задумку. «Понимаешь, после боя с ишхидами я долго размышлял об использовании нами силовых щитов собственного изготовления. Крутил амулеты так и эдак и пришел к выводу, что смогу собрать подобные штуки». «Так ты что?» — перебил его Никифоров. «Разобрался с устройством амулетов?» «Да. А я разве тебе не говорил?» «Александр Сергеевич, вы меня пугаете», — серьезным тоном заявил Вячеслав. «Вы начинаете напоминать нашего процессора Гофмана. Еще немного, и мне придется совершить военный переворот, потому как рассеянные руководители никому не нужны». «Да иди ты», — не поддался на подначку Бер. «Будешь дальше слушать, или мне можно идти работать?» «Ладно, ладно, не кипятись, продолжай, я весь внимание». «Так вот, на чем я остановился». «Что можешь собрать такие же амулеты?» — подсказал Никифоров. «Точно такие же не получится, но подобное смогу». «В чем подвох?» У ишхидов поле защищало владельца амулета, подобно кокону со всех сторон, и держалось, пока не закончится запас накачанной в него энергии. Каким образом формируется такая круговая защита, я, честно говоря, до сих пор не разобрался. Дело в том, что в точности скопировать магическое приспособление не получилось. В чем причина, неясно. Вроде повторили все до мельчайших деталей и надписей, однако глухо. Но мы работаем над решением проблемы, и рано или поздно все равно поймем, в чем дело. «А щиты зачем?» «Я не врубаюсь». «Так к этому и веду. Идентичных защитных амулетов не создали, но это не значит, что у нас вообще ничего не вышло», — продолжал Александр. «Когда я изучал структуру амулета, то наткнулся на нечто интересное. Угадай, на что?» «Сашка, сейчас в лоб дам!» — начал закипать Вячеслав. «Откуда мне знать, чего ты там увидел своим третьим глазом? Ты надо мной издеваешься, не иначе». «Да», — не стал отпираться Бер и ехидно улыбнулся. «В отместку. Хорошо, не буду заставлять тебя мучиться неведением. При закачивании энергии каменная составляющая амулета приобретает свойство магнита огромной силы, причем необычного, постоянного, которым мы в детстве баловались. У меня, после того, как удалось активировать защиту, на мгновение волосы дыбом поднялись. Я тогда еще удивился своим ощущениям и обратился к нашим спецам. Они и определили его как электромагнит». Бер вещал вдохновенно, но Никифоров не особо разделял восторг главы клана. Его больше интересовала практическая сторона применения открытия. «Причем начинает все работать именно после активации», — продолжал Александр. «Словно напряжение подали на обмотку. Ты вдумайся, подобие электромагнита безо всякого электрического тока. Код активации до омерзения элементарен. Просто нужно сформировать мысленный образ и находиться в непосредственном контакте с генератором защиты, то есть с амулетом. И опля, поле включено. А до того момента камень как камень. Сложность в том, что достигнуть нужного эффекта получилось только с трофеями. С нашими новоделами ничего не вышло, к сожалению. Во-первых, поле ни в какую не хочет отдаляться от поверхности амулета. а во-вторых, распространяется не дальше 80 сантиметров от источника, постепенно истончается и сходит на нет. Поэтому и нужны щиты. Вмуровываем амулет намертво в плоскость щита, включаем и пользуемся. Бер перевел дух и, не дав раскрыть рта Никифорову, закончил. Кстати, вряд ли эффект, создаваемый изделием ишхидов, можно назвать полноценным силовым полем. Оно не задерживает летящие в солдата предметы и снаряды, а отводит в сторону. И это его существенный минус. Существует опасность получить травму рядом стоящему бойцу. Слушай, я, конечно, не все помню из курса физики, но если камень становится электромагнитом, такая защита нам и даром не нужна, высказал сомнение Никифоров. Ведь тогда использование в бою металлических предметов станет ограничено. Насколько мне помнится, сталь вообще может стать слабым постоянным магнитом благодаря длительному нахождению рядом с источником. И зачем тогда все это? Ты не врубился, Слав. Никто не говорит, что поле имеет магнитную природу. Оно лишь обладает некоторыми его свойствами. И на металлы, названным тобой способом, не действует. Короче, не напрягай мне мозги. Чтобы во всем разобраться, досконально нужны длительные исследования. Пока же достаточно того, что имеем. Главное сейчас получить инструмент для выживания наших бойцов. Остальное вторично. Настанут спокойные времена, разберемся. Бер похлопал товарища по плечу и предложил. «Не хочешь посмотреть на первые испытания?» «Хочу», — не раздумывая кивнул Никифоров. «К вечеру обещали выполнить мой заказ. У нас еще полно времени. Пойдем, поедим. Заодно обсудим пару вопросов». «Пошли». От полученных объяснений и нарисованных перспектив настроение Вячеслава поднялось, а вместе с ним проснулся и аппетит. «Да и пора». Солнце уже поднялось в наивысшую точку на небе, а во рту с утра не было ни крошки. Уже сидя в столовой за дальним столиком, где они обычно питались, подальше от ушей разного люда, Никифоров спросил. «Так какие вопросы ты хотел со мной обсудить?» «Мы как-то говорили о поездке к барону. Ты ездил? А то я со всеми проблемами упустил этот момент из виду». «Ездил, ездил, не переживай». «Тогда почему отчет о переговорах еще не у меня на столе?» — посерьезнел Александр. «Какого хрена ты тут самодеятельностью занимаешься?» «Да не ерепенься ты так!» — немного стушевался Никифоров. «Когда мне было отчет тебе передавать? Пока ты больной лежал?» «Я уже несколько дней как на ногах и чувствую себя нормально», — давил Бер. «Об итогах подобных встреч ты должен докладывать мне при первой же возможности». «Сдаюсь», — Вячеслав выставил перед собой ладони. «Я все понял и осознал. Был неправ на все 100%. Больше такого не повторится. Обещаю». «Я на это надеюсь». Видно было, что Александр немного отошел, но еще сохранял грозный вид. «Так, давай рассказывай своими словами и, по возможности, кратко и емко». «Это я могу», — Никифоров разулыбался. «Если кратко и емко, то поездка — полный абзац, а барон — полный отморозок». «Хм, ну не совсем уж кратко. Чуть подробнее, пожалуйста». Договориться о нормальных ценах на продовольствие не удалось. На продажу лошадей он наложил табу, и никакие увещевания и угрозы не помогли. Он настаивает на встрече с тобой. И только с тобой будет обсуждать все сделки. «Вот», — не выдержал Александр и снова рассердился. «Возвращаемся к началу разговора. Почему не доложил об этом сразу?» Никифоров тяжко вздохнул, прикрыл глаза и устало сказал. «Потому что ты был еще слаб, чтобы куда-то ехать. Если бы я доложил все подробности раньше, ты понесся бы на переговоры сам. Знаю я тебя. Считаешь себя в каждой бочке затычкой. А там мало ли какая ситуация может возникнуть. «В отчине этого психа. Может, он тебя порешить хочет. Если тебе суждено отправиться на переговоры, то лучше, когда полностью войдешь в форму. В плане физического здоровья и в смысле восполнения временно утраченных после боя с ишхидами сил». Тут пришлось стушеваться Беру. Получалось, что вроде как о нем беспокоятся, а он такой нехороший, орет за это на друга. «Нет, так не пойдет». Александр понял хитрость Никифорова, встрепенулся и выдал. «Ты мне зубы не заговаривай, ишь как перекрутил все. За дурачка считаешь? Не собираюсь я никуда мчаться без подготовки». Никифоров рассмеялся в голос. «Хорошо, хорошо, будет тебе, не сердись. Я же не со зла, а заботы ради». Бер мысленно махнул рукой на неисправимого безопасника и буркнул. «Проехали». «Ты говорил, что надо обсудить пару вопросов. Какой второй?» «Второй — реорганизация наших сил самообороны или вооруженных сил. Называй как хочешь. В общем, нужно начать с отличительных знаков, званий, флага и тому подобной атрибутики. А закончить формированием подразделений с учетом нехватки огнестрельного оружия, наличие магов, силовых щитов и средневекового оружия. Помнится, дядя Володя обещался собрать для клана многозарядные арбалеты. Нужно уже начать комплектовать смешанные отряды. Арбалетчики, автоматчики, маги. Я давал задание Коновалову по созданию штурмовых команд. Думаю, не стоит ограничиваться одними штурмовиками. Подключись к этому делу. Возьмите с Коноваловым в помощь, кого сочтете нужным, и проработайте несколько вариантов. Потом мы сядем все вместе в тишине, подведем черту под трудами, я подмахну на плане свою роспись, и мы выпьем за успех. Насчет реорганизации я согласен, а вот по поводу выдумывания всяких флагов и тому подобного это не ко мне. Так я и не сказал, что именно этим должен заниматься только ты. И кто мне говорил пару минут назад по поводу «в каждой бочке затычка»? Иди и не спорь с начальством. Дай мне доесть в тишине и покое, а то ты уже все слопал, а я ко второму даже не притронулся до сих пор. Осуществлю все в лучшем виде. Вячеслав поднялся и отдал честь. «Разрешите выполнять, товарищ генералиссимус?» «Выполняй, паяц», — буркнул Бер. И замахал на Никифорова руками, чтобы тот поскорее оставил его одного. «Иди отсюда, на нас уже вся столовая косится. Думают, чего это начальство дуркует?» Никифоров победно приподнял подбородок, а у самого веселые искры в глазах пляшут, развернулся и быстро вышел на знойный воздух. Бер хотел бросить ему в спину пару колких слов, но передумал и продолжил обед. «Александр Сергеевич, все сделали, как просили!» — выкрикнул Анатолий Буков, бессменный главный инженер клана, и возбужденно начал размахивать руками. «Поразительно! Просто поразительно! На земле за это Нобелевскую премию можно получить!» «Вы сначала туда вернитесь», — опустил его с небес Александр. «Давайте скорее приступим к демонстрации для наших бойцов». «Конечно, Александр Сергеевич, идите за мной!» Инженер развернулся, и небольшая делегация руководителей клана во главе с Бером последовала за ним. Группа вошла в помещение мастерской и остановилась в ожидании. Тут же к Александру подскочил один из учеников. Боря, небольшого роста, пухленький молодой человек лет 20, который после погибшего Сергея Верникова достиг на Ниве новой науки наибольших успехов. Ему Бер доверил запитать энергией встроенные в щиты амулеты. Но демонстрацию решил провести сам. Боялся, что ученик сделает что-нибудь не так. Неудача Александра не устраивала. «Все в порядке», — доложил Борис. «Амулет заполнен под завязку, как вы приказывали». Бер слегка склонил голову в знак благодарности и обратился к присутствующим. «Как вам всем известно, по моей просьбе наши умельцы...» — он уважительно кивнул стоящим тут же мастерам клана — сделали для наших бойцов щиты и вмонтировали туда амулеты, скопированные с трофейных. Сегодня мы должны оценить полученный результат и решить, нужны нам подобные изделия или нет». На секунду прервался, переводя дыхание. «Покажите образец». Рабочие откинули кусок серой материи, и глазам присутствующих предстал круглый, плоский, пластиковый щит 60 сантиметров в диаметре, обшитый толстой кожей и окованный по краю стальной полосой. По центру щита красовался небольшой умбон из твердой нержавеющей стали. Но служил он не для дополнительной защиты бойца, а скорее для защиты самого амулета, который находился под ним. «Выглядит не очень внушительно», — высказал сомнение присутствовавший здесь Берс-старший. «Это ничего», — не согласился с отцом Александр. «Для первого раза нормально будет. Давайте проведем испытание и сами убедитесь». Он взял в левую руку щит и выставил его перед собой. Небольшое напряжение воли и еле заметное голубоватое сияние быстро распространилось сначала по поверхности щита, а затем и за его пределы. В помещении послышались удивленные восклицания людей, которые еще не видели действия амулета. «Вячеслав, стреляй!» — приказал Александр. «Всем отойти в сторону!» «Да ты что, Сашка?» — возмутился Берс-старший. «А вдруг не сработает?» «Не волнуйся, поле выдержит всю обойму из пистолета. Стреляй, Слава!» Вячеслав вынул из кобуры пистолет и сделал первый выстрел. Эхо отразилось от стен. Пуля впилась в стену в стороне от Александра, выбив кирпичную крошку. Народ радостно загалдел, празднуя первую небольшую победу и первое изобретение. «За это надо выбить, обязательно!» Послышался чей-то возглас. К Александру подошел Никифоров и проговорил ему почти на ухо. «Замечательно получилось. Поздравляю». «Спасибо, но это не только моя заслуга». «Кто ж спорит?» Вячеслав придвинулся ближе. «Я тут подумал, а зачем нам самоделки клепать? У ВВшников и ОМОНовцев наверняка остались щиты, предназначенные для разгона демонстраций и несанкционированных митингов. К тому же на складах обязательно найдутся баллистические щиты, с помощью которых спецназ проводит штурм помещений». «Точно, хорошая идея», — согласился Бер. «Но надо все провернуть быстро, пока не прочувствовали тему. Займешься?» «Завтра с утра и начну. Необходимо продумать детально, что именно им соврать. Иначе заподозрят неладное и ничего нам не продадут». «Вот и продумай». «А помочь мне не хочешь?» «Хочу. Буду молиться за твой успех всем местным богам». «Вот так всегда. Стоит попросить кого-то помочь, так этот кто-то сразу голову в песок». «Не ной. Сам же говорил». «Я говорил? Я ничего не говорил», — перебил Вячеслав. Дальше шутливо припираться им не дали. Включилась рация. Дежурный сообщил, что прибыли солдаты Быстрицкого, и командир ВВшников просит главу клана о встрече. «Пошли, что ли?» — задумчиво обронил Никифоров. «Послушаем, чего от нас хотят. Может, случилось чего?» «Идем», — согласился Александр и первым вышел на улицу. Два УАЗика ВВшников уже пропустили внутрь, и офицеры генерала ожидали около машин местное начальство. Бер в сопровождении Вячеслава подошел и за руку поздоровался с адъютантом Быстрицкого. «Чем обязаны?» — поинтересовался Александр, хотя уже догадывался, по чью душу прислали не последнее лицо среди военной братьи. «Надеюсь, ничего серьезного не произошло?» «Нет, пока все в порядке. Я прибыл за Дарьей. Товарищ генерал беспокоится о дочери и попросил меня доставить ее домой». «Кто бы сомневался», — подумал Бер. «Я сообщу ей, что вы прибыли, но ехать или нет, пусть сама решает», — расставил он все точки и, как только замолчал, сразу увидел в ауре доверенного человека генерала красноватые всполохи раздражения. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Буду я тут перед тобой отчитываться. Пока найдут Дашу, можете перекусить и отдохнуть. Вячеслав, распорядись», — попросил Никифорова. «Слушаюсь», — ответил начальник СБ, но когда Бир развернулся и направился на поиски Дарьи, чтобы известить ее о присланном эскорте, Никифоров его догнал и быстро заговорил. «Слушай, зятек». «Не начинай, а?» — Александр скривился. «Все-все, молчу. Тут такое дело. Раз твою Дашку папочка забирает, то может тебе сразу с ней поехать?» «Зачем?» Бер даже затормозил и удивленно уставился на приятеля. «На меня решил проблему с закупкой счетов скинуть?» «Нет. Подумал просто. Она все равно тебя на себе женит». «Тихо, тихо, не заводись», — поспешил Вячеслав успокоить моментально покрасневшего товарища. «Давай на чистоту. Лучше пары ты себе в ближайшее время не найдешь. А женитьба на дочке Быстрецкого решит для клана множество проблем». «Понятно», — протянул Бер. «Решили без меня меня женить?» «Не обязательно жениться. Вы и так уже вместе живете. Поставьте генерала перед свершившимся фактом, и все». Александр задумался. Что верно, то верно. Как-то само собой случилось, что после того, как он пришел в себя, девушка перебралась к нему в комнату. Да так и осталось, и пока он не жалел об этом. Неожиданно оказалось, что приятно жить с человеком, который любит тебя и каждый день ждет твоего возвращения. И Бер уже ощутил, что сам начинает влюбляться. Возникшее чувство радовало и одновременно пугало. «Думаю, потенциальный тесть не сможет отказать тебе в некоторых нужных для клана товарах, которые военные никому не продают», — продолжал между тем Никифоров. «Те же крупнокалиберные пулеметы. Парочка нам бы точно не помешала. Топливо по льготным расценкам и так далее, и тому подобное. И потом, не обязательно выкупать щиты. Можно обменять все, что необходимо, на новые технологии. Главное — грамотно преподнести идею. И лучше пока не распространяться о том, что у нас уже есть готовый образец. У меня имеется подозрение, что ученые и маги военных не смогли активировать амулеты. И если ты продемонстрируешь, что можешь включать защиту, и более того, намекнешь, что можешь делать такие же штуки, то Быстрецкий не упустит возможность заиметь подобную технологию. На этом можно и нужно сыграть. Справишься или мне с тобой поехать?» Бер бросил взгляд на ожидающих раздраженных офицеров генерала и сказал: «Ладно, сделаем так. Я поеду с Дашей и решу, так сказать, семейный вопрос, если она не будет противиться. И попутно обговорю наши торговые взаимоотношения. Предложу генералу обмен, технологии на тяжелое вооружение, амуницию и часть баллистических щитов. Полагаю, он не станет слишком долго торговаться. Особенно, если будет знать, что Даша останется жить со мной. В этом случае тебе можно не ехать. Лучше поговори с братом по поводу арбалетов. Подумай над реорганизацией нашей маленькой армии и займись текучкой, пока меня не будет. Возможно, мне придется задержаться». Никифоров усмехнулся. «Угу, задержись. Только ненадолго. А то ты меня знаешь. Я человек беспокойный. Могу и войну объявить, коли вовремя не вернетесь. Позубоскаль мне. Иди займи чем-нибудь прибывших, а я пойду поговорю с Дашей. И пока суд да дело, выспроси, что вояки надумали по поводу нового вероятного противника. Должны же они что-то сделать в связи с обнаружением ишхидов. Может, и мы какую-нибудь идею на вооружение возьмем?» «Сделаю в лучшем виде, босс», — Никифоров козырнул и отправился обратно к ВВшникам. Бер не стал больше задерживаться и поспешил на поиски девушки. Предстоял серьезный разговор. Из-за этого у Александра было немного неспокойно на душе, а в голове полная каша. Он не представлял, как начнет диалог и чем все может закончиться. Элемент неопределенности угнетал и выводил из равновесия. Бер нашел девушку в зале медитаций, под которой была переоборудована одна из просторных комнат бывшего детсада. По настоянию главы клана, несмотря на нехватку жилой площади, совет пошел ему на уступки и выделил для нужд магов клана помещение, где учитель и ученики могли оттачивать способности по манипулированию собственной энергетикой. Александр заглянул внутрь. Даша была одна. Он, не заходя в зал, окликнул. «Даша!» Громкий шепот заставил ее открыть глаза. «Извини, что прерываю, но нам надо переговорить. Это срочно». «Что случилось?» В голосе девушки послышались нотки раздражения, но когда взгляд прояснился, она улыбнулась Александру. «Прости, я не сразу поняла, что это ты. Твой отец прислал за тобой людей». Бер все-таки подошел и подал ей руку, помогая подняться. «Хотят тебя забрать, но я пока не решил, отдавать тебя или нет». «Ах, вот оно как!» Дарья делано удивилась. «Ты еще раз думываешь?» Она встала с мягкого покрытия и очутилась в объятиях Александра. «Собирайся». Девушка сразу надулась и попыталась отстраниться, но Берт только крепче обнял, не дав ей вырваться. «Я поеду с тобой. Мне нужно переговорить с твоим отцом. По поводу нас и вообще...» Александр немного смутился. Зато нисколько не смутилась Дарья. В ее глазах вспыхнули игривые искорки. «Поговорить по поводу нас? И что бы это значило?» «Кхм-кхм», — закашлялся Бер. «Скоро узнаешь». И скорым шагом вышел, оставив девушку в приподнятом настроении. Ему требовалось обдумать сказанное, и лучше, если рядом никого не будет, тем более Дарьи. На секунду он остановился посреди коридора, взъерошил волосы и хмыкнул. «Да, как жизнь поворачивается. Может, пойти у Давлетшиной проконсультироваться? Не делаю ли я ошибки?» — засомневался Бер. Но тут же отбросил излишние размышления. «Нет, не нужны мне сейчас советы оракулов. И без них жизнь интересная и насыщенная. Тем более, что вреда от совместного проживания с Дашей не будет никакого». Он поспешил в оружейную. Там в сейфе находились трофейные амулеты. Если придется торговаться с генералом, действительно будет лучше, чтобы он пока не знал, что первый прототип щита уже готов. Дарья тоже не в курсе. И хорошо. Конечно, не очень красиво что-либо скрывать от девушки, с которой живешь и делишь постель. Но политика, мать ее, за ногу, и никуда от нее не деться. Александр миновал охрану, зашел в помещение и достал амулеты. Необходимо было выбрать пару экземпляров с наибольшей емкостью. Он сосредоточился и приступил к проверке, попутно укоряя себя за то, что не пометил их при первом исследовании. Тогда бы не пришлось повторно тратить драгоценное время и усилия. «Что поделаешь, задним умом мы все крепки». Мимо проносились ставшие привычными пейзажи разрухи. Расчистка города шла, но медленными темпами, и только вокруг укрепленных районов, в которых обосновались достаточно крупные общины. Дороги разрушались, скоро асфальта вообще не останется. 1-2 сезона дождей, и покрытие размоет окончательно. Пыль из-под колес поднималась клубами. Пришлось закрыть все окна, иначе было бы не продохнуть. Пусть лучше жара, чем песок на зубах. Бер расположился на заднем сиденье рядом с Дарьей. Заднее колесо попало в очередную выбоину, и УАЗик тряхнуло. «Аккуратнее рули», — попросил водителя Александр. «Извините», — сконфузился боец. Бер взял с собой 5 бойцов на 2 внедорожниках в качестве охраны. Из стариков его сопровождал только Коновалов на 2 машине. Все остальные были молодыми парнями, натренированными бывшими ОМОНовцами. Путь к ВВшникам был изъезжен и проверен, поэтому никаких эксцессов по дороге не ожидалось. Тем более, что кроме клановцев в колонне из 4 машин были люди генерала. Александр решил не терять времени и потихоньку наполнял взятый с собой амулет Ишхидов энергией. Не хотелось долго распинаться перед Быстрицким. Лучше сразу показать действие силового поля и уже потом торговаться. Неожиданно головной автомобиль резко затормозил, заставив остановиться остальных. Инерция толкнула пассажиров вперед, и Бер едва не стукнулся лбом о мягкий подголовник переднего сиденья. «В чем дело?» — спросила Даша и с тревогой посмотрела в окно. Александр успокаивающе положил ладонь ей на руку и нажал на кнопку радиостанции. «Доклад!» Вместо ответа Бер увидел вылезших наружу ВВшников, и сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Он, недолго думая, прижал к себе генеральскую дочку и активировал амулет. Еле заметное сияние окутало его, девушку и частично впереди сидящего бойца. Еще не успело проступить удивление на лице водителя, когда первый рой пуль врезался в лобовое стекло. Тело бойца за рулем задергалось от множественных попаданий. По салону разлетелись брызги крови вперемешку со стеклянной крошкой. Водитель упал вперед, и воздух пронзил длинный гудок. Дарья завизжала от страха, вторя громкому звуку клаксона. Второй боец открыл дверь, вывалился наружу и лишился даже той частичной защиты, которую предоставляло силовое поле. Так далеко оно не распространялось. Клановец не успел нажать на спусковой крючок своего автомата. Пуля попала ему в голову, и по угасающей ауре стало понятно, что помочь бойцу уже никто не сможет. Оставалась надежда на людей из второй машины. Но и она растаяла, когда Бер оглянулся. Сзади происходило то же самое. ВВшники безнаказанно расстреливали обе машины клана, и только силовое поле спасало сейчас Александра и девушку. Однако так долго продолжаться не могло. Скоро энергия иссякнет, и тогда конец. Ведь резервуар амулета не заполнен даже на четверть. Бер, больше не думая, вытолкнул подругу наружу и повалился на нее сверху. Ему нужен был хотя бы минимальный простор для действий. А в салоне, в который то и дело влетают десятки пуль, можно дожидаться лишь скорой смерти. «Приготовься бежать, сможешь?» — прохрипел Александр и сел вместе с Дарьей на корточке так, чтобы нападающие их не видели какое-то время. Девушка вместо ответа судорожно кивнула. Бер быстро снял с шеи амулет. Силовое поле на мгновение мигнуло и пропало. Александр чертыхнулся. Он раньше не задавался вопросом, что будет, если амулет отдать другому человеку в период его работы. Неожиданный и неприятный эффект, особенно в такой критический момент. Бер приложил к амулету ладонь и снова включил. Еле видимая дымка опять окружила попавших в беду. Стараясь, чтобы Даша не заметила, он перевел дух. Привычно запульсировало во лбу, и Бер, глядя в глаза девушки, сказал: «Беги к развалинам». «А ты?» — обеспокоенно спросила Даша. «За меня не волнуйся». Он коротко поцеловал девушку в щеку. «Все, беги и не останавливайся. Все будет хорошо. Обещаю». В принципе, можно было отойти в укрытие вместе. Но Александр справедливо опасался, что они попросту не успеют сделать этого. Силовой кокон не настолько обширен, чтобы быстро передвигаться под его защитой вдвоем. Учитывая, что заряд с каждой секундой уменьшается, шанс добраться живыми до надежного укрытия весьма призрачный. Имелось и иное соображение, кроме спасения девушки. Бер остро чувствовал, что кто-то из его людей еще жив. Понять, кто, пока не мог. Но и оставлять на верную смерть подчиненных не желал. Пока есть хоть одна, пусть мизерная, возможность помочь, отказываться от нее Александр не собирался. «Беги!» — Бер толкнул Дарью в сторону от машины. «Ну чего встала, дура, беги!» Девушка рванулась к полуразрушенному зданию. Долю секунды Александр смотрел ей в спину. В голове не вовремя промелькнула мысль, что если они выживут, то за дуру ему придется долго оправдываться. Не дожидаясь, когда противник переведет огонь на удаляющуюся женскую фигуру, Бер начал действовать. Все вокруг привычно замедлилось, звуки выстрелов стали глухими и редкими. Он теперь знал, где находится каждый нападающий, и смог бы найти их даже с закрытыми глазами. Ауры людей четко прорисовывались в сознании. Это выглядело как наслоение обычного типа зрения и внутреннего, но Александр уже приноровился к подобным вывертам сознания. Приставив к плечу приклад, выглянул из-за кузова, выпустил короткую очередь в одну, отсвечивающую красным фигуру, и тут же снова в другую. Сменил позицию и уже со стороны капота еще раз нажал на спусковой крючок автомата. Присел, опасаясь ответного прицельного огня, и посмотрел, как там Дарья. Девушка благополучно добралась до укрытия, и Александр облегченно выдохнул. Маленькая часть проблемы благополучно разрешилась. Теперь бы не дать врагам начать преследование девушки и постараться спасти своего бойца. Бер уже определил, что во второй машине в ком-то теплилась жизнь. Главное теперь самому не словить пулю, и чтобы Даша не сглупила, а то с нее станется. Сейчас отойдет от шока и начнет геройствовать. Значит, нужно действовать не просто быстро, а очень быстро. Воспользовавшись короткой передышкой, Бер попытался связаться по рации с аванпостом. Они по прикидкам ближе, чем крепость клана. Но, к сожалению, вместо ответа раздалось шипение эфира. «Вот же сукины дети!» — ругнулся про себя Александр. «Подготовились, нашли место, откуда нашими полудетскими радиостанциями помощь вызвать проблематично». Оставив попытки установить связь, он полностью сосредоточился на противнике. ВВшники уже начали обходить его с флангов. Этого допустить было нельзя. Бер открыл дверцу водителя, чтобы иметь хоть какое-то прикрытие со спины. Противник моментально среагировал на движение. Несколько пуль влетели в салон. Еще парочка ударила в дверь по касательной, заставив Бера инстинктивно отпрянуть назад. Он решил проделать старый, испытанный трюк с шариками от подшипников, которые давно носил с собой в качестве дополнительных боеприпасов. Только на этот раз немного усложнил их использование. Учитывая, что противник имеет возможность взять его в клещи и достаточно быстро разделаться, ему нужно обезопасить себя хотя бы с одной стороны. И быстро. Подбросив в воздух горсть стальных шариков, Бер усилием воли направил их к головной машине ВВшников. Одновременно, продолжая ориентировать снаряды в полете, выпустил остатки магазина в сторону замыкающего внедорожника, чтобы особо не расслаблялись. Наверное, кому-то покажется, что два этих действия просты сами по себе. Однако, проделанные одновременно, они вызвали у Бера приступ легкой головной боли. Оставив на время в покое отошедших под прикрытие УАЗика вояк в хвосте колонны, Александр полностью сосредоточился на тех, кто был ближе, а значит опаснее. Рой шариков разделился на три потока, ровно по количеству атакующих, и за мгновение, набрав скорость, сравнимую со скоростью пуль, они впились в тела предателей. Внутренним зрением Бер отметил, как ауры врагов опустились к земле, и одна из них резко потускнела. Один готов. Александр резво вскочил, обогнул УАЗик и понесся к голове колонны. Нужно успеть нейтрализовать раненых, и тогда задача по выживанию значительно упростится. Бер на бегу сменил в автомате магазин. Не испытывая угрызений совести, выстрелил в ближайшего ВВшника, который ничком лежал на земле, истекая кровью. В последнем определил адъютанта генерала и отвел ствол в сторону. Просто с ноги врезал по бронежилету, причинив гаденышу дополнительное неудобство в переломанных ребрах и усугубив последствия от попадания десятка шариков в грудь. Офицер застонал, и Александр добавил ему по челюсти носком ботинка, окончательно лишив ВВшника сознания. После этого Бер укрылся за машиной, потому как вдогонку уже стреляли. Его эскапада оказалась достаточно неожиданной, поэтому возымела успех. Бер схватил офицера за ногу и с силой потянул к себе. Не хотелось, чтобы ценный язык случайно превратился в труп. Не нужно быть шибко умным, чтобы понять, что у главы клана оказался ценный свидетель. С начала боя прошло всего 3-4 минуты, оказалось не меньше часа. Александр сел так, чтобы помимо корпуса автомобиля его защищало и колесо. Сосредоточился, чтобы заново определить места расположения противника. Пока он совершал свой спринтерский забег, вторая троица наверняка сменила местоположение. В 3 метрах слева взметнулась земля. Александра отбросила на тело адъютанта. Сверху посыпались комья и камни. В ушах зазвенело. И Бер не услышал, как они барабанят по крышке и капоту УАЗика. «Подствольник», — подсказало сознание. Еще пребывая в легкой прострации, Бер выглянул из укрытия и заметил бегущего человека. Сосредоточился и, не обращая внимания на усиливающуюся головную боль, вытянул вперед правую руку. Вокруг кисти заколыхался воздух. Небольшой плазменный сгусток оторвался от ладони и, совершив стремительный полет, попал бегущему точно в голову. Не успевший увернуться офицер закричал, выронил оружие и упал на колени, закрыв обгоревшее лицо руками. Оставались еще 2. Видать, бегут с противоположной стороны. Бер скатился с тела адъютанта и встал на колени. На пределе чувствительности поврежденных перепонок уловил звуки частых выстрелов. Интенсивность перестрелки нарастала. Бер добрался, опираясь на бампер, до противоположной стороны внедорожника и осторожно выглянул. Увиденное его несказанно обрадовало. Последние ВВшники лежали на обочине мертвыми, а к ним, осторожно ступая, подходили Никифоров, Пшик и Сапрыкин. Помощь подоспела вовремя. Но как? Связи же не было. Поднявшись во весь рост, Александр замахал рукой.